Глава 44. Кэл. Human Nature. Мадонна. Знаешь, что тебе нужно сделать? Не говори найти серьезную работу. Работа официантки отлично оплат. Заняться сексом. На глазах у Дилан лежали кусочки огурцов. На лицо она нанесла маску фиолетового цвета. На и так жемчужные зубы прилепила отбеливающие полоски, безопасные для беременных. Дилан лежала рядом со мной на кровати. Я включила звук щебетания птиц и журчания воды. Мы обе были в бикини и притворялись, что она отдыхает на Сейшелах перед рождением ребенка. Я нанесла маску на лицо и волосы, закрепив пряди нейлоновой лентой. Услышав ее слова, я чуть не подавилась чипсами со вкусом соленых огурцов. Что навело тебя на эту мысль? Дай-ка подумать. Дилан потянулась за виноградом в вазочке, стоявшей на тумбочке. «Тот факт, что ты взвинчена с тех пор, как вернулась домой?» «Я только что похоронила отца. Мне грустно». «Секс высвобождает эндорфины». «И тренировки тоже», — отметила я. «Да, но я реалистично оцениваю варианты, которые ты на самом деле готова попробовать». Дилан выплюнула виноградину вместе с отбеливающими полосками, о которых забыла. «Господи, мозг во время беременности полный отстой. К счастью, оно того стоит, потому что я планирую говорить ребенку трижды в день, просто помни, что я тебя родила». «Очень конструктивно. Я поправила ленту в волосах. И, к твоему сведению, я бегаю уже 2 недели. Мышцы ныли, а на ступнях появились мозоли. Роу каждый день приходил под мое окно. Мы смеялись, подшучивали друг над другом и делились планами. Роу давал мне дельные советы по поводу моего воображаемого подкаста. С ним моя задумка казалась перспективной, а не просто мечтой. Роу проявлял несравненную сдержанность для человека, который узнал, что его ресторан закрылся на 3 недели. Можно не сомневаться, что стекольщик, которого он нанял, зять Мелинды, тянул с починкой двери, потому что родственнички со стороны жены воспользовались связями. Но мой ворчливый начальник почти не рычал и не выражал по этому поводу недовольства. «Правда?» Дилан изобразила удивление, сняла с глаз огурцы и хмуро на меня посмотрела. «Я думала, ты боишься бегать». Роу не рассказывал ей. «Стараюсь побороть страх. Я хочу пробежать 10-километровый рождественский марафон». «Вот это да! Надеюсь, ты выживешь. Я вроде как немного привязалась к тебе с тех пор, как ты вернулась». Я бросила на нее взгляд. «Спасибо за вотум доверия». «Упс, я хотела сказать, ура, ты почти наверняка выживешь». Дилан взяла термокружку и обхватила губами соломинку. «Бег в любом случае не спасет ситуацию. Тебе все равно нужен банан в твоем фруктовом салатике». «Даже если бы я хотела, нет бананов на рынке». Я засунула в рот еще одну чипсину. «Конечно, есть!» Радостно воскликнула она и села, обхватив руками живот. Теперь мы обе полулежали, опираясь спинами на изголовье кровати. «Ой, она только что пнула меня. Извини, я еще не научила ее не подслушивать. Она обожает бананы. Неудивительно. Не ей приходится мучиться запорами». Дилан схватила меня за руку и положила ее на обнаженный живот. Под ее натянутой кожей прошло что-то крошечное и твердое, постучав изнутри. Я одновременно испытала восторг и очень испугалась. «Это правда, что им сносит крышу, если съесть сладкое?» Я нежно погладила ее живот. Дилан протянула руку за глазированным печеньем, которое я принесла. Откусила и задумчиво прожевала. «Еще как! Она просыпается от сладкого. Но не меняй тему, вернемся к бананам. Как насчет Кирана?» Я с негодованием покачала головой. «Нет». Она ухнула. «Почему? Он же обалденный!» «Вот именно. Выглядит и напоминает сказочного персонажа, как принц из Диснея. Ну, знаешь, слишком идеальный, чтобы быть привлекательным». «Говори за себя. Я сейчас в эре принца Навина». «Принц Навин — персонаж мультфильма «Принцесса и лягушка». Дилан откусила печенье, а потом закинула в рот виноград. Я не хотела говорить, что от Кирана исходили флюиды скрытности. Ни один мужчина не мог быть настолько идеальным. Все это притворство. «Шериф Мэнчин», — предложила Дилан. «Некоторые называют его противозаконно сногсшибательным». «Подруга, ни за что!» Я перекрестила, чтобы отвести беду. «Солдафон-качок». «Что это вообще значит?» «Он словно из тех, кто обнаженным по пояс сразится с медведем, а потом украдет его самку. Этот мужчина охотится ради забавы и ходит на оружейные выставки». «Это не преступление?» «Конечно, но это не в моем вкусе». «Райленд!» Ее глаза заблестели. «Рай нравится всем женщинам. Сексуальный как Аид, обаятельный, стильный. Я еще не видела ни одной женщины, которая бы ему отказала. Даже из тех, кто в отношениях». «Он слишком, очевидно, привлекательный». «Конечно, нам это не надо. Ничто не заводит меня сильнее, чем отсутствие зубов и волосы в носу». «Вот это и правда подчеркивает привлекательность и загадку в мужчине». Глаза моей лучшей подружки чуть не выкатились из орбит. «Эй, а Роу?» Я как раз делала глоток безалкогольного коктейля, поэтому, разумеется, разбрызгала его по всей кровати, когда закашлялась от ужаса. «Божечки, Дилан, я бы никогда...» «Ой, молчи! Ты бы точно его трахнула, потому что уже делала это. И не говори, что он не в твоем вкусе. У меня есть доказательства». Мы посмотрели друг на друга, и Дилан вдруг стала серьезной. Нас обеих снова перенесло в ту ночь, когда она застукала меня с ее братом. «Я больше никогда не подвергну нашу дружбу риску». Я с трудом сглотнула. «А ты ничем и не рискуешь. Настоящим я даю тебе разрешение переспать с моим братом. Только молю, избавь меня от подробностей. У меня и так ужасный рефлюкс». Я вспомнила слова Роу о том, что Дилан не возражает, если мы переспим. У меня скрутило живот. Доводы не поддаваться влечению заканчивались. «Он, похоже, бабник». Я начала снимать с лица прохладную тканевую маску. А даже если бы я согласилась на ни к чему не обязывающие отношения, меня все же интересует эксклюзивность. «Если Роу бабник, то его трудно заполучить», — фыркнула Дилан. «Он и правда хорош в этом. Не верь всему, что пишут таблоиды. Не такой уж он и жиголо». «Значит, ты не рассердишься, если мы...» «Я не договорила». Дилан встала, танцующим шагом направилась в ванную и вернулась с мокрой теплой салфеткой, чтобы снять маску. Ее вид в бикини потрясал. Она выглядела, как беременная супермодель. «Не, клянусь жизнью Такера, я совсем не буду возражать». «Почему?» У меня защипало в носу. «Я люблю вас обоих и хочу видеть счастливыми». «А твой брат сможет однажды стать счастливым?» — спросила я, думая о том, что пережил Роу. «Не знаю». Дилан прикусила губу. «Но если кто-то и может его осчастливить, то это ты». «Ну, от бананов у меня изжога». Я поджала губы. Дилан запрокинула голову и рассмеялась. «Главное, не перепутай изжогу с разбитым сердцем».